Глава 14. Тот, кто дважды спас меня. На постоялый двор Люциан с Марионом возвращались так, словно бессмертный пригласил в гости владыку, а не наоборот. От Мариона веяло такой уверенностью, что Люциану становилось дурно. Бессмертный походил на ледяную глыбу, способную уничтожить все корабли на своем пути. Он не казался спесивым мальчишкой. От него действительно исходили волны невообразимой силы. Марион чем-то напоминал Кая, но, с другой стороны, был совершенно другим. Кай был груб, даже жесток, но в нем не чувствовалось желания убивать, в то время как от Мариона исходила скрытая угроза, направленная на всех. Люциан уже пожалел, что согласился вернуться с ним на постоялый двор. Он беспокоился, что ведет волка в овечье стадо. Марион перешагнул через порог двора царственно и чинно, словно вошел в родные хоромы. Он спокойно поднялся по лестнице, бесшумно открыл дверь и прошел в нужную комнату. Люциан не успел войти, как услышал грохот и лязг скрещенных мечей. «Прекратить!» — отдал он приказ, тут же ворвавшись внутрь. Все застыли. Сетх сидел на своем спальном месте. Он еще не успел толком проснуться, но уже сжимал в ладонях рукояти двух клинков. Абрам без сознания валялся у стенки. Видимо, это его ранее оттолкнули с характерным шумом. Эриас всеми силами пытался удержать клинками меч, направленный на него. Марион даже не касался своего оружия. Оно само висело в воздухе, подчиняясь силе его мысли. «Опустите клинки!» — потребовал Люциан, а затем, в упор глядя на Эриаса, добавил. «Этот человек спас меня в Валар». «И что?» — прошипел страж, переводя взгляд с владыки на врага. «Пусть опускает меч первым. Я не привык сдаваться, так что после вас», — хмыкнул Марион. «Ему точно не составит труда прирезать противника». Понимая, что бессмертного уговорить будет сложно, Люциан обратился к другу. «Эриас». «Что?» — тот сверкнул глазами. «Я не могу опустить клинки, пока его меч так давит. Если я опущу руки, он разрежет мне башку». Люциан посмотрел на Мариона. «Тебе все-таки придется опустить меч первым». «Зачем? Я просто перестану давить». Бессмертный сделал легкое движение пальцами и скрежет металла о металл стих. «Опускай клинки», — приказал он. Эриас скривился, и даже в полутьме было заметно его недовольное лицо. Приказ чужака возмутил его. Эриас скрипнул зубами и кинул разъяренный взгляд на Люциана. Тот медленно кивнул, побуждая друга к действию. Он не намеревался никого уговаривать, приказ есть приказ. Громко фыркнув, Эриас резко отдернул руки, и меч Мариона, к счастью, не коснулся его. «Кто он, демон, меня сожри такой?» Тихо пробормотал Абрам, только что пришедший в себя и недоуменно взиравший на Мариона, который стоял рядом с Люцианом. «Он спаситель нашего владыки», — выплюнул Эриас. «Абрам, ты что, его не узнал?» «Спаситель?» Абрам присмотрелся, потому что той ночью Мариона было почти не видно. «А, тот самый!» Вяло протянул он, потирая затылок. «Какой спаситель?» Недоумевал Сетх. «Из Валар!» Абрам осторожно поднялся на ноги. «Точно, ты его не видел. Марион Найт». Примечание. Найт — фамилия, которую носят все адепты клана Ночи. Равно так же, как все адепты клана Луны носят фамилию Мун, адепты Солнца — Сан, адепты Неба — Скай. Сетх нахмурился. Судя по выражению лица, он сначала не понял, о ком идет речь, но потом осознание накрыло его. «О-о-о!» — удивленно протянул юноша. «Тот Марион!» «Вы обо мне всем рассказали?» — усмехнулся бессмертный на ухо Люциану. Тот чуть не подпрыгнул от неожиданности. Но когда обернулся, Марион уже отошел к сундуку для вещей и сел на крышку. Что он здесь делает? Эриа свернул своим клинкам форму наручей. Он здесь из-за демона, ответил Люций и взмахнул рукой, чтобы породить световую сферу. Какого демона? Спросил Эриас, усевшись на стул. Люциан вопросительно вскинул бровь. «В смысле? Демона снов?» Он окинул взглядом товарищей, которые явно ничего не понимали. «Разве вы не подверглись его атаке?» «Атаке демона снов?» — переспросил Сетх. «Нет». Люциан растерянно взглянул на Мариона, словно тот мог все объяснить. Бессмертный принял недоуменный вид. «Демон усыпил всю деревню, но начать убивать собирался с владыки Луны. Ваши товарищи не успели с ним свидеться, потому что я нарушил его планы». «С меня? Но почему?» «Откуда мне знать? Он мне не сказал». Эриас насмешливо хмыкнул. «А вы с ним говорили?» «Да». Страж подавился. «Ты можешь говорить с демонами?» — спросил Люциан, опередив друга. «Немного». «Откуда вы знаете демонианский?» — нахмурился Эриас. «Я способный». «Это не ответ», — оскалился тот. «Демонов ранга Сошка понимают только другие демоны, прибывшие из разлома между мирами. Вы не можете знать их язык, даже будучи бессмертным». Марион странно посмотрел на Эриаса. «Почему не могу?» Он приложил палец к подбородку. «Я адепт ночи. Все ваши знания о демонах получены от нас. Разумеется, мы знаем куда больше, чем открываем миру. И прежде чем мой клан исчез, я успел обучиться языку». Эриас переглянулся с соклановцами. В слова Мариона можно было как верить, так и нет. Многие демонические печати, заклятия, зелья, яды и ловушки в самом деле пришли из клана Ночи. Он был приближен к темной стороне. Основной способностью адептов было управление ходячими мертвецами, так что неудивительно, что с годами они научились использовать демонов. С другой стороны, это неподтвержденные сведения, потому что Марион мог наплести все, что угодно. У современного поколения не имелось точных данных о его клане и о том, какими знаниями он обладал. «Я ему верю», — выдохнул Люциан, посмотрев на товарищей. «Он дважды спас мне жизнь. Не думаю, что у него злые умыслы». Эриас закатил глаза. Зная характер Люциана, он не стал верить его суждениям о людях. Владыка Луны всегда всех прощал и считал беззлобными. «Зачем демону атаковать нашего владыку раньше остальных?» Абрам неуклюже прислонился к стене. Судя по виду, он еще не отошел от удара. Марион повел плечом. «Владыка Луны силен. Может быть, демон хотел полакомиться его душой и забрать всю эту мощь? Или планировал завладеть телом, потому что в нем заключено божественное оружие? Пусть оно и не станет подчиняться демону, но на зов худо-бедно откликнется и позволит использовать часть своей силы». Марион отмахнулся. «Причин может быть уйма. Я не представляю, какая из них верна». «О чем вы говорили, пока ты был в моем сне?» «Ни о чем таком, что может касаться вас». Люциан принял ответ. Ситуация несколько настораживала его, но лезть в дела бессмертного ему не позволял клановый этикет. Если Марион и общался с демоном, то только по личным вопросам, которые не обязан был раскрывать. «Он что, был в твоем сне?» — уточнил Эриас. «Буквально?» Люциан кивнул, и лицо стража вытянулось в удивленной гримасе. «Обычно, чтобы попасть в чей-то сон, требовалась очень тщательная подготовка, но здесь, что поразительно, подготовка не пахла вовсе. Это взволновало Эриаса, отчего он стал еще мрачнее. «Уважаемый бессмертный знает имя демона, который напал на нас?» Сетх снизу вверх посмотрел на Мариона. «Баобай». Заклинатели переглянулись. «Та, что недавно вырезала целую деревню?» Шепотом спросил Абрам. Сетх кивнул. «Верно». Демоница Баобай была широко известна среди заклинателей. Ее нападения отличались высокой смертностью, и за последние 10 лет она загубила около 4000 жизней, что для демона ранга Сошка было очень много. Не так давно Баобай погрузила в сон небольшую деревню, местечко, которое располагалось в крайних землях клана Луны и где почти не водилось заклинателей. Та тварь за ночь поглотила 500 душ. Заклинатели пытались схватить демоницу, но так и не смогли выйти на ее след. Марион вопросительно вскинул брови. Он явно не понимал, о какой деревне шла речь, но и спрашивать не стал. «Вы убили демона?» — строго спросил Эриас. «Или он еще жив?» «Убил». Эриас перевел взгляд на Люциана. «Он рассеял его, когда выбрался из твоего сна?» Люциан покачал головой. «Тогда как уважаемый бессмертный убил демона?» Снова обратился Эриас к Мариону. «Воспользовался божественным оружием», ответил тот, показав серебряный нож. «Твой меч способен менять форму?» уточнил Люциан. «Угу». Владыка Луны задумался. В чужих словах была доля истины. Божественное оружие оставалось с хозяином даже в мире грез. Но почему тогда Марион не воспользовался им сразу? Когда гости на свадьбе окружили его, например? Почему он сперва дождался помощи от Люциана? Почему вместо того, чтобы позволить ему все уладить, вытолкнул из мира снов? Что-то здесь не сходилось, но Люций не захотел выяснять, что. «Божественным оружием точно можно убить демона, не выходя из сна», уточнил Эриас у своего владыки. «Однозначно». Страж недоверчиво сузил глаза. Ему не нравилось, что причин подозревать Мариона становилось все меньше. «А что за печать на полу?» поинтересовался Абрам, который уже не первую минуту разглядывал доски, исписанные киноварью. «Хм...» задумчиво протянул Марион, будто пытался придумать разумное объяснение. «Это печать для контроля видений во время столкновения с демоном снов. Разработана мной. Можете не пытаться запомнить рисунок. Без темной энергии ее все равно не активировать, а эта энергия вам недоступна». «Хм». Он загадочно ухмыльнулся. «Если, конечно, вы не желаете очернить свою душу и умереть». «Разумеется, не желаем», — отозвался Абрам. «Сколько лет ушло на разработку такой мощной печати?» «Не так много, как вы себе надумали». Абрам восхищенно ахнул. Из всего отряда заклинателей он больше остальных интересовался рунической росписью и поэтому в подобного рода заклятиях хорошо разбирался. Люциан тоже кое-что понимал, видел, что печать Мариона действительно могущественна. Чтобы пробудить ее, нужно не менее 10 заклинателей. «Значит, уважаемый бессмертный почувствовал демона, начертил печать, проник в сон моего владыки и уничтожил темную тварь?» подытожил Абрам, проводя пальцем по краю рунического рисунка. «Да». Абрам перевел на Мариона серые глаза. «Хотите сказать, если бы вы не подоспели, то демон бы убил всех в этом поселении?» «Да». «Не всех», — фыркнул Эриас. «У кого-то из нас должны были найти силы противостоять демону. Мы ведь не на первой ступени заклинательства стоим». «Излишне самоуверенное заявление», — сухо подметил Марион. «Да, у заклинателей вашего уровня высокая сопротивляемость, но отличить реальность от сна порой невозможно. Демоны снов — одни из самых опасных представителей ранга Сошка. Так что просто поблагодарите меня за помощь. Сами вы вряд ли бы справились». Эриас нервно дернул щекой. Люциан возблагодарил богов, что он не стал отвечать Мариону, иначе диалог перешел бы в опасное русло. «Теперь ты веришь, что демоны совсем распоясались?» — сказал Абрам, подняв глаза на своего владыку. «С нападения на Валар не прошло и недели, а уже атаке подверглась Юнан. В обоих случаях участвовали демоны, и до этого они были не один раз замечены. Тебе не кажется это странным? Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. А если больше, это уже похоже на чей-то план». «К чему ты клонишь?» — спросил Люциан, хотя уже знал ответ. «Владыка демонов совсем потерял страх». Внезапно Марион усмехнулся. «Как будто он у него был». Люциан нахмурился. С того момента, как он вышел из медитации, ему советовали приглядеться к владыке демонов. В последнее время все происходящие события вращались вокруг него. Большинство считало его причастным к организованным нападениям, но то были лишь подозрения, не имевшие никаких доказательств. Однако Люциан отказывался спешить с выводами и бить тревогу раньше времени, хотя сейчас игнорировать это было сложно. Абрам был прав. Происходящее походило на закономерность, а тот факт, что в двух деревнях демоны появились в течение одной недели, настораживал. Люциан погрузился в молчание. Он раздумывал о том, чтобы созвать тайный круг и обсудить ситуацию с владыками других кланов. Так поступали в случаях, влияющих на жизни тысяч людей. Но это отчего-то казалось неверным решением. Сердце подсказывало Люциану, что нужно самому разобраться, выждать и все разведать. Он отличался от других владык и заклинателей тем, что его разум почти не подвергался эмоциям, а видение было особенным. Ошибочное суждение было хуже, чем его полное отсутствие, особенно когда любая неверная фраза могла взволновать целые толпы. Именно поэтому Люциан не хотел поднимать людей на уши из-за каких-то домыслов, пусть даже уже умирал народ. Вместо этого он мог пойти к главному подозреваемому и спросить у него напрямую, а уже потом решать, как поступать дальше. «Не знаю, прав ли Абрам, но мы слишком часто стали вспоминать владыку демонов. Думаю, стоит созвать совет и обсудить все с остальными владыками кланов», — сказал Эриас, глядя на Люциана. Тот вырвался из омута мыслей и посмотрел на друзей, а после, спустя несколько минут молчания, поразил всех ответом. «Думаю, сперва нам нужно попасть в Аздом и поговорить с владыкой демонов».